Глава 12. С королями шутки плохи, особенно с человеческими. Они вроде бы и душки с виду, а казнят и не поморщатся. Вряд ли у них выйдет с драконом-то, но попытаются изо всех сил. Переглянувшись с Дарианом, я покорно склонила голову. Хотя хотелось юному деспоту оную оторвать. «Разумеется, ваше величество», — пропела я так ласково, что у хорошо знающих меня непременно зародились бы подозрения. «Приложим все усилия. Какая жалость, что не удалось отбрехаться. Придется шерстить старые запасы нарядов. В свет я не выходила, страшно сказать, как долго. Лет 20, наверное. И подборка соответствует. Надеюсь, темой бала станет древность. Тогда я вполне впишусь». Пятясь, я все же сумела выбраться в коридор. Шагнула за косяк, чтобы меня не было видно из комнат, и выдохнула. «Зверствует?» — сочувственно спросил меня один из личных гвардейцев Его Величества. Я лишь кивнула, не уточняя, кто именно. Довольный Хак подвез меня обратно к общежитию, по дороге внимательно выслушав ценнейшие показания Дариана. «Приставим к нему пару ребят из боевиков, и пусть хоть весь дворец обнюхивает», — постановил начальник. Я отвернулась к окну, глядя на мелькающие огни ночного города и безуспешно давя смешки. «Дракон-ищейка — это, пожалуй, даже лучше, чем дракон-рулончик». Высадив меня перед общежитием, Хак укатил раздавать указания для предстоящей охоты. Мага нужно было не только обнаружить, но и вовремя обезвредить, ведь если ему удалось подчистить следы так, что даже дракон ничего не унюхал, то силы у него немерено. А при попытке задержания преступники чаще всего пускаются во все тяжкие. Я намеревалась быстренько прошмыгнуть к себе в комнату и уже предвкушала встречу с мягкой постелькой, но не тут-то было. «Ты где шлялась, непутевая?» — остановил меня зычный глаз вахтерши. Корола вышла из-за стойки и решительно перегородила мне дорогу к лестнице, готовясь к обличительной речи. «На работе была», — сонно отозвалась я. «Все же вторую ночь подряд бодрствую. Вон даже вылазкой в подвал пришлось пожертвовать. Пока мы катались по городу, рассвело. Еще часа полтора и на занятия пора». «Какая такая работа ночью?» Не унималась бдительная заведующая общежитием. «Ну-ка!» И, подскочив ко мне, дернула в стороны полы мягкого бархатного плаща. Тот охотно разошелся, открывая мой фривольный костюмчик. За всеми событиями я успела напрочь забыть, как одета. И сейчас вместе с королой разглядывала коротюсенькую, едва прикрывающую колени пышную юбочку. Ножки у меня ничего так, Дафна молодец. Да и декольте не подкачала. «Дядя твой на уши все общежитие поставил», прошипела разъяренной змеей вахтерша. «А ты, бесстыдница, по неприличным местам шляешься?» Вторую половину ночи я ездила по делам вместе с дядей. Отрезала я, плотно запахиваясь обратно. А первую половину — с ректором. Так что все прилично, не переживайте. Обойдя замершую в ступоре тетку, я блохой поскакала по ступенькам. Быстрее, пока она не очнулась. И спатеньки. Стучать нам в дверь и будить соседок она не осмелится. Нарушит те самые правила, которые старается блюсти. После отбоя никакого шума. Только раздеваясь в ванной, чтобы не мешать девочкам, я вспомнила, что моя форма и плащ с рунами так и остались в том самом заведении. Нужно бы заехать потом, забрать. Хорошо, запасное платье в шкафу висит, а то пришлось бы вместо сна снова мотаться по городу. Упав в подушку лицом, я уснула мгновенно, чтобы через мгновение, как мне показалось, подскочить от страшного грохота. Нет, это всего лишь постучали. Зевающая Айса открыла и остолбенела. «Вы к кому?» — выдавила гномка растерянно. «Дафна здесь живет», — пропел знакомый голос. «Адалин! Только ее не хватало! Меня смело с кровати, и, как была, в белье, я рванулась к двери. О да, владелица борделя не изменила своим привычкам и ранним утром. Пушистая боа неизменно оттеняла глубокое декольте. Яркий макияж и тщательная укладка соответствовали. Догадаться о ее профессии не сумел бы только слепой. «Милая, ты вчера оставила у нас». Она протянула мне добросовестно свернутый и перевязанный бечевкой, как посылка, крест-накрест, тючок, в котором угадывался мой плащ. «Передавай привет подруге, пусть заходит, поболтаем». «Разумеется, спасибо большое, что занесли», изображая вселенское счастье, воскликнула я, отбирая вещи и захлопывая дверь перед ее носом. «Поздно. Что там Хак говорил про репутацию племянницы? Не убьет, так ведь попытается?» Игнорируя вопросительные взгляды соседки по комнате, я гордо закинула тючок в шкаф, не разворачивая, и заперлась в ванной. Сбежала от допроса. Да, понятия не имею, что отвечать в такой ситуации. По опыту знаю, если человек что-то для себя решил, переубеждать его – дело тухлое. А гнома так и подавно. Они известны своей упертостью. Скорее всего, Айса жаждет пикантных подробностей, но как раз их-то я рассказать и не могу. Тайна следствия. Так что я сидела, забаррикадировавшись, до тех пор, пока дверь не начала выламывать опаздывающая на учебу Октавия. Помянув меня ласковым словом и не одним, девушка метнулась туда и обратно вихрем. Как только успела все, но к началу практического занятия мы уже стояли у аудитории. Пусть и немного запыхались. «Чем ты занималась в уборной столько времени?» – недовольно прошипела соседка, раскладывая кисти и бумагу на полированной подложке. «Парта неровная, а руны – дело тонкое. Чуть дрогнула рука и рисуй заново. Я чуть не опоздала из-за тебя, и на завтрак не успели. Прости», – повинилась я. Голова болела, я холодной водой умывалась. Вроде полегчало. «Да, Айса сказала, что к тебе приходила странная женщина». И что тебя ночью не было в комнате. Как плохо, когда у твоих соседок чуткий сон. У тебя все в порядке? Если нет денег, я могу помочь. Признаться, я чуть не заплакала от умиления. Правда, в этот момент на кафедру взошел преподаватель, и слезы мои мгновенно высохли. Каллиграфию вел мой старый знакомый. Тот самый магистр Киридан. За прошедшие 20 с хвостиком лет он практически не изменился. Это свойственно некоторым человеческим мужчинам. Они словно консервируются в состоянии около 40 и дальше почти не меняются до глубокой старости. В густой шевелюре яснее просматривалась седина, но глаза из-под кустистых бровей смотрели все так же цепко и зорко. Интересно, как мистер Фирс умудрился заманить его на должность преподавателя? До меня доходили слухи, что он ушел из медакадемии почти сразу же после моего выпуска. Кажется, заболела его жена. Я тогда еще несказанно изумилась. Не столько тому, что он был женат. Это как раз неудивительно. Девицы норовят выскочить за одаренных магов, не слишком присматриваясь к их внешности и характеру. Уровень силы обычно примерно равен будущей зарплате. Математика проста. А вот то, что суровый магистр рун так привязан к супруге, что бросил из-за нее любимое дело, потрясло меня до глубины души. Неожиданно. Итак, тема сегодняшнего занятия – уборка. Мистер Киридан поправил съехавшие очки и вперился в исписанный мелким убористым почерком план лекции. О, я помню эти заметки. Там с точностью до минуты расписывалось, что, как и почему нам необходимо изучить и повторить. И попробуйте не уложиться в график. Какие комбинации рун для очистки поверхностей вы знаете? Очень кстати, заодно вспомню былое, вдруг упустила какой вариант при описании места преступления. Впрочем, вне зависимости от сочетаний, самое главное – четкость начертания и объем вливаемой силы. Самой простенькой загогулиной можно отполировать все так, что и следов пыли не останется. Другой вопрос, что для каждого материала набор рун свой. Дерево от очистки заклинанием для металла рассыплется в труху, а металл покроется ржавчиной, вздумая я применить на нем комбинацию для стекла. Заклинания обеззараживания не убирали, скажем, волоски или шерсть, а бытовое от пыли не чистило пятна от шоколада или вина. Потому расследование и зашло в тупик, в частности. Убийца виртуозно подчищал все. Либо у него какой-то уникальный набор рун, способный очистить любую поверхность, либо... Тут я, как и все остальные исследователи, задумывалась. Вариант, когда преступник летает по воздуху, не дышит и не оставляет следов, мною не рассматривался. Тем более у нас имелось свидетельство Дориана о том, что его похититель таки использовал некое заклинание. Мысль проконсультироваться на эту тему с магистром Кериданом официально мелькнула и пропала до тех пор, пока мы не получим четких улик и не сузим круг подозреваемых. Тот из дворца вполне мог работать не один. Кто-то же помогал ему вытаскивать дракона. Под подозрением находятся все обладатели пресловутого значка техномагического. А один такой как раз гордо красовался на груди преподавателя. Мистер Киридан, тем временем, не догадываясь о моих терзаниях, бодро набрасывал на доске схемы рунных взаимодействий. Писал он быстро, объяснял еще быстрее и имел отвратительную привычку стирать первое написанное, когда место заканчивалось, так что нужно было успеть записать все в течение занятия. Вспоминая прошлое молчаливо и нецензурно, я быстро втянулась в нехитрый ритм. Глянуть, зарисовать. Снова глянуть, внимательно слушая пояснения. Признаться, поначалу, в первую студенческую пору, делать столько всего разом было тяжеловато. Но к концу четвертого курса мы уже навострились. Моим однокурсникам только предстояло развить в себе многозадачность, так что они пыхтели, неосознанно высовывали языки, размазывали кляксы и тихо ругались, перечеркивая неудачные наброски. Сейчас, с высоты опыта и уже изученного, я смотрела на выползающие из-под мела мистера Киридана формулы не с ненавистью, а с уважением. Большую часть скомпоновали наши дальние предки. Но некоторые разработки, в том числе для очистки маг-машин и фабрик, придумали в последнее десятилетие. Не тратить же магию зря, накладывая 5 комбинаций подряд. Тем более, что от неудачного сочетания котел паровоза, например, и разнести может. Тем временем магистр закончил часть лекции и пошел между рядами, проверяя, как успевают студенты, и поправляя неточности. Он их было предостаточно. Так что у особо отстающих образовался шанс наверстать. «Миленько, миленько», — покивал преподаватель, замирая над моим плечом. «Я убрала кисть от бумаги. Не хватало еще, чтобы с нее капнуло и все загадило». «Занятно. Что-то не так, магистр Киридан?» Умильно заглядывая ему в лицо, уточнила я. «Помню еще с первого студенчества. Он с большим трудом признавал в женщинах наличие мозгов. И уж тем более таланта. Как это терпела его жена, не знаю. Разумеется, критика по отношению к моему рунотворчеству из него сыпалась, как из дырявого мешка. В какой-то степени я благодарна, разбуди меня ночью, я не глядя нарисую формулу левитации. Но через что мне пришлось для того пройти, лучше не вспоминать. Да вот вспоминаю одну студентку. Много-много лет назад, вас тогда и на свете не было, он мечтательно прищурился, припоминая былые денечки. Она точно так же завивала у руны фаль хвостик, прямо один в один. Я похолодела. Не хватало еще так банально спалиться. Сейчас он как сложит 2 и 2. И прощай, маскировка. Вы, случайно, не родственницы? Полушутя поинтересовался мистер Киридан. Понятия не имею, о ком вы. Охрипшим от волнения голосом пробормотала я. В последний момент спохватилась и не ответила просто нет. Откуда бы мне знать, про кого он вспоминает? Фамилии-то не звучало. «А это очень плохо?» «Да нет», — пожал плечами магистр, «немного рассеивает энергию при наложении заклинания, но не критично. Потренируйтесь, сбережете силы». «Спасибо», — выдохнула я с немалым облегчением. «И чего я так напрягаюсь?» «Нервы сдают, не иначе. Не привыкла я к полевой работе. Как только это все закончится, запрусь в прозекторской, и никто меня оттуда не выкурит». Правду о драконах и их способностях знал крайне ограниченный круг лиц. Из тех самых доверенных. А уж интимные подробности вроде личины, под которой мы живем в данный момент, так и вовсе единицы. Так что сложить ничего бы он не сумел. Но озадачился знатно. Постараюсь поработать над почерком. Надо же, запомнил меня. Сразу видно специфику преподавателя. узнать ученика по хвостику руны. «Кстати, неплохая была студентка», — небрежно уронил мистер Керидан, возвращаясь к доске. «Схватывала на лету. Даже жаль, что не пошла в магистратуру. Потому что кое-кто толстолобый решил, что женщинам там не место», — буркнула я себе под нос. «Что-что?» — переспросил преподаватель, оборачиваясь. Но я уже невинно улыбалась, костеря себя за длинный, несдержанный язык. «Ничего, только спросить хотела, а более общие формулы будут? Ну, для больших и загроможденных помещений», — поинтересовалась тоном отличницы. «На следующем занятии разберем», — отмахнулся магистр и принялся снова строчить специализированные наборы. «Для опреснения воды, для полировки обуви, для удаления пятен. О, помнится, 20 лет назад мы такое не разбирали. Стирка считалась исключительно низшим, женским делом, и осуществлять его предлагалось сугубо ручками. Прогресс!» Лекция закончилась, как всегда, неожиданно. Мистер Керидан замер посреди фразы, поморщился. Мы не успели разобрать еще два пункта, согласно его плану. Но задерживать нас не стал. Понимал, что голодные студенты – страшная сила. Влившись в общий поток, мы с Октавией поспешили на обед. Но не успела я дойти до столовой, подгоняемая урчащим желудком. Силы-то на поддержание личины уходили, а позавтракать опоздала. Как меня остановил голос Королы. И не поленилась ведь из общежития прибежать.